Хочу уточнить. Хочу уточнить, внести, так сказать, историческую достоверность. В нашей группе никто не становился на колени. Кажется, один из нас выжил, его не дострелили, он только потерял ногу. Это Альберт Кац, проживающий в Кракове на улице Братской, дом 3. Он может засвидетельствовать это, потому что мне не поверит. Посмертные свидетельства вечно воспринимаются с подозрением. Справа от меня находилась целая семья Хасен-Элен Богенов, потом Яков Таненбаум, инженер Геданки и красивейшая девочка лет 14, Саца Сардиненфиш. Хотел бы заодно сделать еще одно замечание. Фамилии эти вам, несомненно, покажутся странно нелепыми. И, быть может, у вас возникнет впечатление, что с убийством этих людей немножечко уменьшилось количество нелепого в мире. Так что, если рассудить, то действие это имело в каком-то смысле положительный эффект. Позвольте объяснить. Не мы выбирали такие фамилии. В процессе расселения многие из нас оказались в Германии. Мы тогда звались сына Аарона, сына Исаака, etc., etc. Немцы, естественно, сочли, что нам нужны фамилии, но не столь неопределенные. И великодушно, с большим чувством юмора, наделили нас ими, потому-то мы до сих пор и носим дурацкие фамилии, вызывающие смех. Человеку свойственно смеяться. Они даже не способны взять в толк, что это не наша вина, толковывал Шац, что это папа не захотел шевельнуть пальцем. Если бы папа Пий XII сказал хоть слово, у нас, по крайней мере, было бы основание не убивать этих евреев. Алиби. Все, что нам нужно было, это алиби, чтобы не убивать их. Кстати, я собственноручно ни одного не прикончил. Но нет, папа не протянул нам руку. Мы не получили оснований, и пришлось их убирать. А теперь мы оказались оккупированы. Гуд, они ведь оккупировали Германию, все эти 5 миллионов. 6, уточнил Гуд. 5,5. В конце концов, какое это имеет значение? Знаете, однажды ночью он явился и потребовал от меня, чтобы я дал клятву, что до конца своих дней буду есть только кошерное. Я теперь не смею взять в рот даже ломтик ветчины. Если так дальше пойдет, он меня доконает. У меня впечатление, что он хочет, чтобы я перешел в иудаизм. Вот уж неправда, я всегда уважал религиозные убеждения других, и у меня нет ни малейших намерений запрещать моему другу Шацхину лакомиться ветчиной. Но когда так близко сживаешься с кем-нибудь, в конце концов, обязательно перенимаешь некоторые его вкусы и привычки. Это называется миметизм, один из великих законов природы. К примеру, ни для кого не секрет, что когда возвращается миссионер, пробывший в Китае лет 50, глаза у него чуточку раскосы. Вполне естественно, Шацхен перенял у меня некоторые привычки, некоторые черты характера. Вечером в пятницу он даже готовит кое-какие наши кушанья. Чоунт, цимес, гефилте фиш, пытается сгладить, да что там исправить совершенное, братается с нами. «Вы слишком зациклились на этом», — заметил Гуд. Вам надо бы провести некоторое время в какой-нибудь арабской стране, пройти, так сказать, дезинтоксикацию. Вы полагаете, что, имея на руках эту серию убийств, я могу себе позволить отпуск? Строго между нами, Гуд, я ведь даже не очень-то огорчен этим. Это позволило мне пересмотреть свои представления. Если нам удастся поймать преступника, ваше фото появится во всех газетах. Вид у Шатца стал очень обеспокоенный, но это он зря. Он так изменился за эти годы, что его никто не узнает. «Так что мне сказать этим господам?» — поинтересовался Гуд. «Барон фон Привиц очень настаивает, он уверяет, что вы получили приказ принять его». «Никаких приказов. Министр действительно звонил, но я в это время отсутствовал». «А что с журналистами? Скажите им, что я...» «И тут возникаю я. Надо меня видеть, длиннющее пальто, покрытое белой звездкой». Волосы торчком, каждый волосок, как застывшая молния. Я сажусь на стол Шатца, кладу руки на колени и небрежно покачиваю головой. «Скажите им, что я занят», — рычит Шатц. Гуд выходит. Я сижу на столе. Хюбш, уткнувшись носом в бумаге, скребет перышком. Шатц берет со стола стакан и наливает шнапса. Нерешительно бросает взгляд на Хюбша и незаметно предлагает его мне. Я отрицательно качаю головой. Шатц не настаивает и выпивает сам. Секунды три он пребывает в неком сомнении. Потом наклоняется, украдкой открывает нижний ящик стола и достает пакет с мацой. Вытаскивает из пакета опреснок и протягивает мне. Но я не поддаюсь на соблазн. Мой друг вздыхает и кладет пакет обратно в ящик, а когда выпрямляется, обнаруживает, что Хюбш стоит и с безграничным изумлением наблюдает за ним. Комиссар багровеет. Нет ничего неприятнее, чем быть застигнутым подчиненным в момент интимных отношений с дорогим тебе существом. Шатц взрывается. «Хюбш, какого черта вы шпионите за мной? Что вас так заинтересовало?» Писарь опадает на стул, облизывает губы и молча качает головой. Вид у него совершенно ошарашенный. Похоже, он убежден, что шеф сошел с ума. Но надо признать, что картинка эта, комиссар полиции с умоляющей улыбкой предлагает мацу еврею, которого нет в кабинете, слишком большое испытание для государственного чиновника, почитающего предписания и начальства. «Гуд слишком молод», — бормочет комиссар. «Ему не понять. Он же не знал всего этого. Не отведал всех тех несчастий, что отведали мы. Верно?» Я не реагирую. Позволяю Шатцу обхаживать меня. По-прежнему сижу на столе, положив руки на колени и безразлично болтаю ногой. И отмечаю, что комиссар с каждой минутой все больше пьянеет. Хюбш в ужасе прячется за своими бумаженцами. «Мы ведь так настрадались, а?» Я киваю, он прав. Когда я думаю о том, что мы, евреи, внесли в сознание немцу, мне становится нехорошо. У меня сердце обливается кровью. «Но ведь и мы были вынуждены подчиняться», — не унимается Шатц. «Мы всего лишь исполняли приказы». И он опять протягивает мне стакан шнапса, но я с достоинством отворачиваюсь. «Скотина!» — бормочет Шац. «Нет-нет, я не имею ничего против еврейско-немецкого сближения, но оставляю это для грядущих поколений. Пока что я отказываюсь забыть. Вы же знаете, что это такое, настоящий комический темперамент. Мне потребно смешить. А в Германии, можете мне поверить, пока еще есть идеальная публика для комика-еврея. Если вы не верите мне, можете перелистать иллюстрированное приложение к Sunday Times от 16 октября 1966 года. В Берлине у нас теперь есть раввин Давид Вейтс. Он приехал из Лондона. Так вот, как он сообщил английской газете, больше всего его поразило и немножко огорчило, цитирую, то, что берлинцы показывают на него пальцами и смеются, когда он выходит из синагоги. И так продолжается, пока он не дойдет до дома. Как видите, я ничего не придумываю, и наш долг еврейских комиков, всех 6 миллионов, оставаться здесь и смешить немцев до тех пор, пока они, наконец, не получат оружие более мощного, чем смех. Шац угрюмо заглотнул шнапс. У меня иногда возникает ощущение, что он меня ненавидит. Впрочем, мы, евреи, всегда страдали манией преследования. Это всем известно. «Злопамятный, как ведьма», — бурчит комиссар. Хюбш оторвал нос от бумаг и боязливо скосил глаза на шефа. Бутылка шнапса уже почти пуста. Чувствуется, Хюбш обеспокоен. Он знает, на руках у них серьезнейшее дело, и обер-комиссару необходимо быть на вершине своих интеллектуальных и моральных возможностей. Зазвонил телефон. Шац берет трубку. «Мое почтение, господин генеральный директор». «Нет, пока, к сожалению, никаких улик, никаких следов. Я поставил патрули вокруг леса Гайст, допросил более 300 человек, запретил вход в лес всем гуляющим, всем любителям сильных ощущений. Но вы же знаете людей. Просто из любопытства. По моему мнению, их несколько. Организованная банда, возможно, религиозная секта. Господин генеральный директор, я не могу помешать мировой прессе поносить нас. Они опять суют нам в нос дюссельдорфского вампира. В конце концов, это даже смешно. Вот уже 40 лет всякий раз, когда они хотят облить нас, немцев, помоями, они вытаскивают дюссельдорфского вампира. Могли бы придумать за это время что-нибудь. Я прошелся по кабинету, насвистывая, лицо безразличное, выражение отсутствующее. Комиссар бросает на меня испепеляющий взгляд. «Да, господин генеральный директор, я немедленно приму его. Я не знал, что он от вас. Да, и постараюсь умиротворить журналистов. Буквально сейчас же побеседую с ними. Их там 2 десятка. Мое почтение». Шац сбросил трубку на рычажок. Он взбешен. Ему нужно на ком-то сорвать злость. Сейчас он способен швырнуть в меня чернильницей. Между прочим, он лютеранин. Они страшно боятся демонов. Они их столько сожгли. «Хюбш, я воль». Хюбш вскочил и ждет приказаний. «Я неоднократно просил вас не вытирать перо о волосы. Это омерзительно. Вам необходимо проконсультироваться у психоаналитика. Я воль». Шацхен вышел. Хюбш секунду еще стоит, мысленно обсасывая указания начальства. сосредоточенно рассматривает перо, задумывается, потом с унылой гримасой вытирает его о волосы и садится. Я все больше и больше укрепляюсь в мысли, что у него никогда не было женщины. А у меня чувство брошенности. Ощущение, будто меня вытолкнули в темноту, заперли в душной темной комнате, где в каждом углу таится угроза. Подсознание. Я не пожелал бы такого своим лучшим друзьям.